Однако в этот момент пред ними предстал Иблис, принявший облик Сураки бин Малика аль-Мудлиджи, вождя племени Бану Кинана, который сказал им: «Я позабочусь о том, чтобы кинаниты не напали на вас сзади и ничего дурного вам не сделали». После этого мекканцы покинули свои дома, о чем Аллах Всевышний сказал так: «Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед людьми, и сбивали других с пути Аллаха». Курайшиты очень быстро двигались на север по направлению к Бадру. Они пришли через Вади Усфан, потом миновали Кудайт, потом Аль-Джухфу, где получили новое послание от Абу Суфьяна, в котором он писал им: «Вы выступили в путь, чтобы защитить ваш караван, ваших людей и ваше богатство, но все это уже уберег Аллах, возвращайтесь же обратно». Дело было в том, что Абу Суфьян шел по главной дороге, но стал уделять намного больше внимания разведке. Приблизившись к Бадру, он выдвинулся вперед, оставив караван позади себя. Встретил на дороге Маджи бин Амра и стал расспрашивать его о войске Медины. Тот сказал: «Я не видел ничего подозрительного, если не считать двух всадников, которые остановились у этого холма, наполняли водой свой бурдюк, а потом уехали». Тогда Абу Суфьян бросился к тому месту, где они оставались, взял верблюжий помет и раскрошил его. Обнаружив в нем косточки, он воскликнул: «Клянусь Аллахом, такой корм дают только в Ясрибе». После этого он поспешно вернулся к каравану и повел его на запад, в сторону побережья Красного моря, оставив главную дорогу, которая проходила через Бадр, слева, благодаря чему спас караван от воинов Медины. После этого он отправил мекканцам послание, которое они получили в Аль-Джухфе. Получив его, мекканцы захотели вернуться обратно, однако Абу Джахль поднялся со своего места и сказал: «Клянусь Аллахом, мы не вернемся, пока не достигнем Бадра, где проведем 3 дня, заколем верблюдов, будем есть и пить вино, а певицы станут петь нам песни. И тогда мы прославимся среди арабов, которые узнают о нашем походе и нашем войске, и всегда будут нас бояться». Несмотря на это, Аль-Ахнас бин Шурейк посоветовал вернуться, однако люди не прислушались к его словам. В конце концов, сам он и его люди из рода Бану Зухра вернулись обратно. Вернуться хотели и хашимиты, однако Абу Джахль сумел оказать на них давление. Таким образом, после возвращения зухритов обратно в Мекку, войско язычников в составе 1000 бойцов продолжило свой путь к Бадру и остановилось за песчаным холмом в месте под названием Аль-Удват Аль-Кусва, неподалеку от Бадра. Разведка мединцев доложила посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который все еще был в пути и находился в долине Зафран, сведения о караване и силах мекканцев. Обдумав полученные донесения, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, убедился в том, что кровопролитное столкновение неизбежно, и что от мусульман потребуется проявить мужество и отвагу. С учетом опасного развития событий, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собрал высший военный совет, обрисовал создавшееся положение и обменялся мнениями с простыми воинами и командирами. В этот момент сердца некоторых людей заколебались, и они испугались боя. Всевышний сказал о них: «Таким же образом твой Господь побудил тебя выйти из дома ради истины, хотя некоторые из верующих не захотели этого. Они припирались с тобой относительно истины после того, как она стала очевидна, словно их вели насмерть, и они наблюдали за этим». Но тут Абу Бакр поднялся со своего места и сказал добрые слова. Потом также поступил Умар бин Аль-Хаттаб. После них встал Аль-Мигдад бин Амр, который сказал: «О посланник Аллаха, продолжай делать то, на что указал тебе Аллах, а мы будем с тобой. Клянусь Аллахом, мы не скажем тебе того, что израильтяне сказали Мусе: ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь. Мы говорим: ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же будем сражаться вместе с вами. Клянусь тем, кто отправил тебя с истиной, если бы ты повел нас на Барк Аль-Гимат, мы и тогда бы пошли за тобой, пока не достигли бы его». Выслушал Аль-Мигдада, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему добрые слова и благословил его. Выслушав 3 командиров из числа мухаджиров, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Давайте же мне совет, люди». Он имел в виду ансаров, и это понял их предводитель и знаменосец Саад бин Муаз, который сказал: «Ты, как мне кажется, обращаешься к нам, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Да». Тогда Саад сказал: «Мы уверовали в тебя и подтвердили тебе, засвидетельствовали то, что ты принес истину, и дали тебе клятвы и обещания, что будем слушать и повиноваться тебе. Делай же, что хочешь, о посланник Аллаха, и клянусь тем, кто послал тебя с истиной, если ты приведешь нас к морю и сам войдешь в него, мы войдем в него вместе с тобой, и никто из нас не останется позади. И мы не боимся того, что завтра ты поведешь нас на врага, ибо мы стойки на войне и надежны в бою, и, может быть, Аллах даст тебе увидеть от нас то, что порадует тебя. Веди же нас с благословения Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, порадовали слова и готовность Саада, и он сказал: «Идите и радуйтесь, ибо Аллах пообещал мне одно из двух, и клянусь Аллахом, сейчас я будто воочию вижу этих людей, поверженными на поле боя». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, покинул Зафран и двинулся по горным перевалам, которые носят название Алясфир, откуда спустился к месту под названием Аддия, обойдя справа большой песчаный холм Аль-Ханнан, а затем остановился неподалеку от Бадра. В ту ночь всемогущий и великий Аллах ниспослал сильный дождь, который помешал язычникам выдвинуться вперед. Для мусульман же выпал лишь моросящий дождик, которым Аллах очистил их и удалил от них скверну сатаны. Кроме того, дождь уплотнил им песок, благодаря чему они смогли стоять на твердой земле и лучше подготовить свои позиции. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вместе со своим войском двинулся в путь, чтобы достичь колодцев Бадра, прежде чем это успеют сделать язычники, и помешать им подойти к ним. Вечером он остановился у ближайшего из этих колодцев, где Аль-Хубаб бин Аль-Мунзир, хорошо разбиравшийся в военном деле, спросил: «О посланник Аллаха, скажи мне, ты занял эти позиции, с которых мы не можем ни наступать, ни отступать, по велению Аллаха, или же это твое мнение и военная хитрость?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Таково мое мнение, и это военная хитрость». Аль-Хубаб сказал: «О посланник Аллаха, если так, то эта позиция не подходит. Лучше подними людей и давай подойдем к самому близкому колодцу от курейшитов и остановимся там. Мы засыпем все колодцы позади нас, а там выкопаем водоем и наполним его водой. И когда мы будем сражаться с этими людьми, мы сможем пить, а они нет». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты дал правильный совет». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднял воинов, привел их к самому близкому колодцу от врага и оставался там до середины ночи. А потом мусульмане стали рыть водоем и засыпать все другие колодцы. После того, как мусульмане заняли позиции у источника воды, Саад бин Муаз предложил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мусульмане построили для него командный пункт на случай всяких непредвиденных обстоятельств и возможного поражения. Он сказал: «О посланник Аллаха, не построят ли нам для тебя навес, где ты будешь находиться? Мы приготовим для тебя твоих верховых верблюдов, а потом встретим врага. И если Аллах поможет нам победить, случится то, чего мы желаем. Если же произойдет нечто иное, ты воспользуешься своими верблюдами и вернешься к нашим соплеменникам. Ибо за тобой остались люди, которые любят тебя не меньше, чем мы. И если бы они знали, что тебе придется сражаться, то не отстали бы от тебя. И Аллах защитит тебя ими, а они будут давать тебе добрые советы и сражаться вместе с тобой». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поблагодарил его и призвал на него благословение. А потом мусульмане построили для него на возвышенности, которая находится к северо-востоку от поля боя, укрепление, откуда он наблюдал за сражением. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, занялся распределением своих сил. Он пошел на поле боя и стал показывать людям, где они будут сражаться, говоря: «Завтра здесь будет убить такой-то, если захочет Аллах, а здесь будет убить такой-то, если захочет Аллах». Оставшуюся часть ночи посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел на молитве, а мусульмане, сердца которых ощутили уверенность, спокойно заснули. Всевышний по этому поводу сказал: «Вот он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас скверну дьявола, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы». Это была ночь пятницы, 17-го Рамадана, 2-го года хиджры. А Медину пророк, саллаллаху алейхи вассалям, покинул 8-го или 12-го числа этого же месяца. Утром язычники выдвинулись вперед, и противники встретились лицом к лицу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, вот курайшиты, явившиеся со своим высокомерием и гордыней, чтобы сражаться с тобой и обвинять во лжи твоего посланника. О Аллах, окажи мне обещанную тобой помощь. О Аллах, согни их этим утром». Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стал выравнивать ряды мусульман. Он отдал своим воинам приказ не вступать в бой, пока они не получат от него последней команды на это. А потом отдал наставление относительно ведения боя, сказав: «Если они будут одолевать вас числом, стреляйте в них из луков, но берегите стрелы и не обнажайте мечей, пока они не нападут на вас непосредственно». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с Абу-Бакром вернулся под свой навес, а Саад бин Муаз во главе отряда охраны занял подходы к нему. Что же касается язычников, то Абу-Джахль начал этот день с обращения к Аллаху с мольбой: «О Аллах, Согни этим утром того из нас, кто больше порывал связи со своими родственниками и кто привел нас к тому, чего мы не знаем. О Аллах, помоги сегодня тем из нас, кого ты любишь больше и кто больше угоден тебе». Об этом Аллах Всевышний ниспослал слова. «Если вы, неверующие, просите вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы возобновите, то и мы возобновим. Если вы вновь станете сражаться против верующих, то мы вновь нанесем вам поражение, и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если будет многочисленным. Воистину, Аллах с верующими». Бой начал Аль-Асвад бин Абдаль-Асад Аль-Махзуми, отличавшийся злобностью и дурным нравом, который вышел вперед и закричал: «Даю обет Аллаху, что обязательно напьюсь из вашего водоема, или разрушу его, или умру ради этого». К нему вышел Хамза бин Абдаль-Муталиб, отрубивший ему ногу до середины голени. Сначала Аль-Асвад упал на спину, и из его раны хлынула кровь, которая потекла в сторону его товарищей. А потом он пополз к водоему, чтобы броситься туда и выполнить свою клятву. Но Хамза помешал ему и нанес еще один удар, настигший его тогда, когда он уже упал в воду. Этот поединок и положил начало сражению. После этого вперед вышли являвшиеся членами одной семьи Утба бин Рабия, его брат Шейба бин Рабия и Аль-Валид бин Утба, которые были лучшими всадниками курайшитов. Отделившись от общего строя, они вызвали противника на поединок, и к ним вышли трое молодых ансаров, братья Ауф бин Аль-Харис и Муаз бин Аль-Харис, матерью которых была Афра, а также Абдуллах бин Раваха. Миканцы спросили: «Кто вы?» Они ответили: «Мы из числа ансаров». Миканцы сказали: «Вы равны нам, и вы уважаемые люди, но нам нужны не вы. Мы хотим сразиться с сыновьями нашего дяди». После этого один из них закричал: «Мухаммад, пусть к нам выйдут равные нам из числа наших соплеменников». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вставай, Убейда бин Аль-Харис, вставай, Али, вставай, Хамза». Когда они приблизились к ним, миканцы спросили: «Кто вы?» Они ответили им, и те сказали: «Вы равны нам, и вы уважаемые люди». Тогда Убейда стал сражаться с Утбой бин Рабия, Хамза с Шейбой, а Али с Аль-Валидом. Хамза и Али сразу же зарубили своих противников, а Убейда и его противник нанесли по два удара и ранили друг друга. И тогда Али и Хамза напали на Утбу и убили его. Убейду, у которого была отрублена нога, унесли с поля боя, и он умер в Ас-Сафре, не приходя в сознание и не сказав ни слова, спустя 4 или 5 дней после битвы, когда мусульмане возвращались в Медину. Впоследствии Али клялся, что ниже следующий аят был ниспослан на них. Вот две тяжущиеся группы, которые припирались относительно своего Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. Тем временем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который вернулся под навес после выравнивания рядов, взывал к своему Господу, умоляя его выполнить его обещание и помочь им. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах, выполни то, что обещал мне. О Аллах, заклинаю тебя обещанием твоим». Когда сражение уже было в самом разгаре, он сказал: «О Аллах, если сегодня эти люди будут унижены, некому будет поклоняться тебе. О Аллах, если ты пожелаешь, после этого дня никто не будет поклоняться тебе». Он так горячо обращался с мольбами к Аллаху, что с его плеч упала накидка, а Абу-Бакр снова надел ее на него и сказал: «Довольно, о посланник Аллаха, ты и так уже проявил настойчивость в мольбах к твоему Господу». Тогда Аллах Всевышний ниспослал своим ангелам откровение: «Я с вами, укрепите тех, которые уверовали. Я же вселю ужас в сердца тех, которые не уверовали. Рубите им головы и рубите им все пальцы». Посланнику же, саллаллаху алейхи вассалям, было ниспослано другое откровение: «Я помогу вам 1000 ангелов, следующих друг за другом». Это означало, что они будут приходить один за другим и не явятся все сразу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, немного вздремнул, а потом поднял голову и сказал: «Радуйся, Абу-Бакр, явилась к тебе помощь Аллаха. Вот Джибрил, весь в пыли, ведет своего коня за повод». Потом он вышел из своего укрытия и сказал: «Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять». После этого он взял горсть мелких камешков, повернулся в сторону курайшитов и сказал: «Да исказятся их лица». Затем он бросил камешки им в лица, и каждому из них они попали либо в глаз, либо в нос, либо в рот, о чем Аллах Всевышний ниспослал следующий аят: «Не ты бросил горсть песку, когда бросил, а Аллах бросил». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдал своим воинам приказ перейти в наступление. К тому времени атаки курайшитов были уже не такими яростными, и пыл их угас. Этот мудрый план во многом содействовал укреплению позиций мусульман, которые только начали проявлять свою активность. Мы уже упоминали о том, что Иблис явился к курейшитам в образе Сураки бин Малика аль-Мудлиджи и с тех пор не покидал их. Когда же он увидел, что делают с язычниками ангелы, то побежал. В него вцепился аль-Харис бин Хишам, принявший его за Сураку. Иблис ударил его в грудь и отбросил в сторону, а потом бросился в бегство. Язычники закричали ему вслед: «Куда же ты, Сурака? Разве ты не говорил, что будешь поддерживать нас и не расстанешься с нами?» В ответ он сказал: «Поистине вижу я то, чего не видите вы, и боюсь я Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». Потом он убежал и бросился в море. Ряды язычников стали приходить в расстройство, и появились признаки близкого разгрома. Они стали слабеть, не выдерживая настойчивых атак мусульман, и вскоре толпы мекканцев обратились в беспорядочное бегство, а мусульмане преследовали беглецов, захватывали некоторых курайшитов в плен, а некоторых убивали. Сражение закончилось сокрушительным поражением язычников и явной победой мусульман. В этом бою пали мученической смертью 14 мусульман, 6 мухаджиров и 8 ансаров. Что же касается язычников, то они понесли очень тяжелые потери. 70 человек было убито и столько же взято в плен, причем по большей части это были их предводители и лучшие бойцы. После завершения боя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направился к убитым, встал рядом с ними и сказал: «Плохими соплеменниками были вы вашему пророку. Вы обвиняли меня во лжи, тогда как другие люди поверили мне. И вы оставили меня без помощи, тогда как другие помогали мне. Вы изгнали меня, а другие приютили». В этот день по приказу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тела 24 человек из числа предводителей курайшитов были брошены в один из грязных и высохших колодцев. Одержав победу над кем-либо, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обычно оставался на поле боя 3 дня. На 3-й день после битвы он велел оседлать свою верблюдицу, после чего двинулся в путь, а за ним последовали его сподвижники. Подъехав к краю колодца, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал обращаться к убитым, называя их имена и имена их отцов. «О такой-то, сын такого-то, и такой-то, сын такого-то, радовались бы вы сейчас, если бы покорились Аллаху и его посланнику. Поистине мы убедились, что обещанное нам Господом нашим – истина. А убедились ли вы, что обещанное Господом вашим – истина?» Умар сказал: «О посланник Аллаха, почему ты обращаешься к телам, в которых нет души?» На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, чьей длани душа Мухаммада, они не хуже вас слышат то, что я говорю, но не могут ответить». Прибыв в Медину, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к своим сподвижникам за советом о том, что делать с пленными. Абу Бакр сказал: «О посланник Аллаха, эти люди являются нашими родными и двоюродными братьями, или состоят с нами в родстве. И я считаю, что тебе следует взять с них выкуп, что укрепит нас в борьбе с неверующими. А может быть, Аллах направит их на путь истинный, и они будут помогать нам». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «А что скажешь ты, о Ибн аль-Хаттаб?» Умар сказал: «Клянусь Аллахом, я не согласен с Абу-Бакром, и считаю, что ты должен дать мне свое позволение, чтобы я отрубил голову такому-то, имея в виду своего родственника, и что ты должен разрешить Али отрубить голову Акилу бин Абу-Талибу, и разрешил Хамзе отрубить голову такому-то его брату, чтобы враги Аллаха знали, что в сердцах наших нет места снисхождению для язычников, тем более, что эти пленные являются их предводителями и лучшими их воинами». Умар бин аль-Хаттаб сказал: «Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришлось по душе то, что сказал Абу Бакр, а не то, что сказал я. И он взял с них выкуп, а на следующее утро я пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакру, и увидел, что они плачут. Я сказал: «О посланник Аллаха, скажи мне, что заставляет плакать тебя и твоего друга? Если я увижу, что есть из-за чего плакать и мне, то я тоже стану плакать. А если нет, то просто поплачу вместе с вами». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Причиной послужило то, что твои товарищи предложили мне взять с них выкуп, а мне было показано, что они подвергнутся наказанию, и это видение было ближе ко мне, чем то дерево». Впоследствии Умар бин аль-Хаттаб рассказывал: «На следующий год состоялась битва при Ухуде, и мусульмане были наказаны за то, что они взяли выкуп после битвы при Бадре. 70 мусульман было убито, и сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сбежали от него, а у него был сломан передний зуб и разбит шлем на голове. По его лицу текла кровь, и тогда всемогущий и великий Аллах ниспослал аят: Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили вдвое большее несчастье, они причинили себе вдвое большее несчастье, взяв выкуп. По этому поводу Аллах Всевышний ниспослал аят. Не подобало пророку брать пленных, пока не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает последней жизни. Аллах могущественный, мудрый. И если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы взяли. Приняв совет Абу Бакра, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, позволил язычникам выкупить свободу. Большинство из них заплатило в качестве выкупа от 1 до 4 тысяч дирхемов. Некоторые получили свободу за то, что обучили грамоте детей мусульман. Некоторых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отпустил при условии, что они подарят свободу мусульманам, находящимся у них в плену. Были и такие, которым он оказал милость, подарив им свободу без выкупа. Но самых свирепых врагов ислама и мусульман посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, казнил. Битва при Бадре стала показательным примером того, как малочисленный отряд мусульман побеждает войско противника, превосходящего его численностью и вооружением. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, одержали победу у колодцев Бадра только благодаря тому, что они стремились возвысить имя Аллаха. И если верующие будут следовать их примеру, терпеливо выполнять предписания религии, избегать ослушания и неповиновения, то они непременно добьются успеха как в этом мире, так и в будущей жизни.